Он знал, что вы их пропьете? Да. Он никогда не заходил выпить вместе с вами в бистро? Он не пил. Откуда вы знаете? Он мне сам говорил. Он от этого болел. Потому-то он замолк, будто вдруг проглотил все, что уже готово было сорваться с языка. Потому-то что? Не знаю. Вы отказываетесь отвечать? Я не отказываюсь. Просто не знаю. Он рассказывал вам, как жил раньше? Не то чтобы очень... Нет. Вы знали, что раньше он был очень богат? Догадывался. Почему? Ну, по разговору было видно. Как это? Деньгами не интересовался совсем. А чем он интересовался? Профессор бросил страдальческий взгляд на своего палача и, не спрашивая разрешения, сделал большой глоток вина. Потом заговорил, как будто сам с собой. Это не так легко объяснить, я не уверен, он задавал мне всякие вопросы, присматривался ко мне, к другим. К каким другим? К таким, как я. Что же он хотел знать? Трудно ли так жить? Не хочется ли мне иногда все изменить? Как с нами обращались на барже армии спасения? Правда ли, что полиция с нами не церемонится? Ну, разное, трудно сказать. Отвык я совсем. Чувствовалось, что он был бы не прочь и сам. Что? Жить, как мы. Кто его знает, может, я не так понял. Просто он все спрашивал и спрашивал. Даже искал меня и иногда ждал целый час, а то и больше. Где? На площади Макбер или... еще где-нибудь. Он не любил общество? Какое общество? Он говорил вам о жене, дочери, о своих делах. Я знаю, что у него было все это. Он как-то намекнул. Почему он так внезапно все бросил? Старик взглянул удивленно. Если вы не понимаете... По какой причине он отказался от прежней жизни и стал жить как скромный пенсионер на улице Турнель? Вы сказали, что он не пил, потому что не мог. А если бы он мог пить? Думаю, стал бы как мы. Пошел бы в клошары? Профессор кивнул скромно, но с лукавой искоркой во взгляде. Я часто говаривал ему... Настоящая беда только одна. Холод. А голод? Нет, он это все и сам знал. Словом, по-вашему, Буве искал вашего общества, потому что он имел более или менее осознанное желание вести образ жизни, сходный с вашим? Может быть. Сдается мне, есть и другие такие. Вы действительно были профессором? Ну, наверное, не совсем. Учителем? Это было так давно. Глотните еще, если хотите, Легаль. И послушайте меня. Очень важно, и не столько для полиции, сколько для некоторых людей, раскрыть прошлое месье Буве. Более чем вероятно, что он жил под чужим именем, может быть, под многими именами. Пока что мы не знаем никого, кроме вас, с кем он разговаривал более-менее свободно. Вы следите за тем, что я говорю. Вы никоим образом не предадите его. Прежде всего, он умер. Потом мы ни в чем его не обвиняем. Важно узнать, кем он был на самом деле. Зачем? Потому что у него была жена, дочь, компаньоны, деньги, и нужно во всем этом разобраться. Он никогда не говорил с вами о своей жене или дочери? Может, и говорил. В каком тоне? Упоминал какую-то зануду. Думаю, это и была его жена. А дочь? Он спрашивал меня, были ли у меня дети. Я ответил ему, что сам не знаю.